Глава 19. Обернувшись, вижу Фаранову с остатной высокой женщиной, ее мамой. Обе в платках и длинных платьях, блеклой расцветки. Я все удивлялся, как такая монументальная женщина родила такую тростиночку, как Алена. «Привет, Ален. Здрасте, тетя Маш. Приветствую обеих. Зашел, маме свечку поставил. И за малыша найденного». «Молодец какой. И чего ты с таким хорошим парнем не дружила?» С улыбкой тетя Маша гладит мои вихры. «Мам!» С возмущением тянет ноту протеста Алена. «Ладно, мне пора. Пытаюсь закруглить беседу и не смущать девчонку». «Стой!» — строго сказала тетя Маша. «Погляжу, кто на улице идет, а то нас однажды Николай Николаевич увидел». Через полминуты мне разрешают выйти наружу. Конспирация, однако. «Так, о душе подумал, теперь можно и о теле. Тьфу, о деле». Райком комсомола — кирпичное двухэтажное здание, заполненное людьми. Там вовсю кипит работа. Мне нужен конкретный человек, некто Корд Саша, инструктор. Хватаю за рукав смазливую мелкорослую блондинку. «Извини, как мне Александра Корда найти?» «Не Александра, а Александру», — поправляет меня малышка. «Считай, нашел уже. Что хотел?» «Я думал, это парень. Извини, я Анатолий Штыба». «Поздравляю», — фыркает комсомолка и пытается свалить. «Да куда ты? Мне сказали тебя найти», — возмущаюсь я. «А ты кто?» — щурит глаза, очевидно, близорукая красотка. «Штыба. Анатолий». Терпеливым голосом врача-психиатра повторяю я входные данные. «Я поняла, не глухая. Для чего тебя вызвали? Откуда ты приехал?» «А я знаю для чего. Мне наш комсорг школы Зина сказала». Теряюсь я. «Нет, я не ждал оркестра и хлеба соли, но такое пренебрежение немного цапнуло мою детскую составляющую души». Взрослая ехидно ухмыльнулась и заметила. «Бардак!» «А, Зиночка. Так бы сразу и сказал. Да, я и звонила. А ты, значит, тот самый претендент на поступление в зональную школу. И за какие заслуги?» — строго спросила комсомолка. «Мне происходящее активно не нравилось. Что значит претендент? И что за допрос?» «Александра, мне тут в коридоре отчитываться? Ты в курсе, что на допрос повестками вызывают, а не через Зиночку? И что за школа? Можно подробнее?» Делаю вид недалекого парня. «Зональная в Красноярске. Сегодня утром пришло направление на тебя из обкома комсомола». «Не придуривайся. Откуда ты вылез?» Почти зло спрашивает она. «А ты сама, что ли, хотела туда поехать? В Красноярск? Так там 9 месяцев полярная зима. Дети рахитами вырастут». Издеваюсь над ней и выдаю цитату из кинофильма будущего. «Есть и другие школы, где 9 месяцев лето». Не понимает моей издевки она. «Харе. Зачем ты меня вызвала, я понял. Я домой поеду, раз других вопросов нет. Поворачиваюсь к ней тылом и ухожу». «Стой!» — пыхтит она, уцепившись за мои брюки. Но я сильнее и тащу, как паровоз, упирающуюся комсомолку к выходу. «Корд, Саша, а что тут происходит?» — удивленно спрашивает высокий парень лет 30. «Отпусти парня. Что он сделал тебе?» «Жениться на ней не хочу. Вот она меня и вызвала и стращает». Моментально жалуюсь ее начальнику. Малышка ни слова сказать не может на такое наглое утверждение, только рот раскрыла. «Ладно, это лирика. Штыба приехал? Как приедет, сразу ко мне», — говорит парень, не сильно интересуясь личной жизнью комсомолки. «Вот он и есть Штыба», — сдает меня с потрохами Александра. «Не говорит, за что ему направление дали». «Саша, ты иди, наверное, по своим делам», — мягко говорит парень и добавляет. «Он за неделю и школу от пожара спас, а вчера вот ребенка нашел украденного. Врачи сказали, что если бы не Толя, малыш бы до утра не дожил. Чем не передовой комсомолец? Жаль, мы тебя поздно заметили. Но старшие товарищи помогли». «Вот чешет, как по писанному», — аж заслушался я. «Да он... да я...» Пыталась вставить слово девушка, но под напором руководителя вынуждена была уйти. «Не обращай внимания, мы ее раньше планировали в зоналку. Ничего страшного, на следующий год отправим. В армию ей не идти, а год она и здесь поработает. Наберется, может, ума», — пояснил мне Сергей, так парень представился. Повел он меня в свой кабинет, который не поражал роскошью, но состоял из 2 комнат и приемной, маленькой, плохо освещенной лампами, зато с секретаршей. Впрочем, та точно комсомолкой не была по причине предпенсионного возраста. Она осмотрела нас, и я узнал отчество Сергея. «Сергей Сергеевич, вам опять из нашего горкома звонили. Сказали, наберут через 20 минут, то есть уже через 10», сказала тетка, сверившись с записями у себя на столе. «Ну что, Анатолий, во-первых, я хочу тебе вручить вот эту грамоту за спасение ребенка». Он действительно протянул мне почетную грамоту, которую я мельком просмотрел. «Во-вторых, райком комсомола принял решение тебя, как сознательного и отличившегося комсомольца, отправить на учебу в зональную школу в городе Красноярске. Дорога за наш счет, проживание обеспечат на месте, питание тоже. Но стипендию будут платить с сентября, так что ты уж возьми на карманные расходы деньги». Беру листок бумаги с четверти обычного и читаю уже подробнее. «Да, все верно. К 1 августу мне надлежит прибыть для сдачи экзамена в город Красноярск по адресу Ленинградская, 44. Хотя стоп. 1-го уже экзамен по истории. Надо приехать немного раньше. Ну или с утра самого. А где вопросы взять по истории? И по каким темам спрашивать будут?» «Вопросы обычные, что в школе учили. Вообще это формальность. Я скажу больше. Собеседование важнее для поступления. Тут такой посыл, чтобы ты не думал, что блат и прочие глупости. Райком комсомола тебя рекомендует, и основная ответственность лежит на нас. Но сдать постарайся хорошо, хоть и нет там конкурса, а хотелось бы не краснеть за тебя». «Собеседование?» – удивился я. «Придется рассказать тебе подробнее. Школа состоит из двух частей. Первое и самое многочисленное – это вечернее отделение, на котором обучается актив города и края. И вторая – это обычная школа, где за 3 года, помимо среднего образования, вы получите трудовое, нравственное, патриотическое образование. При школе имеется общежитие. Сколько человек примут, я не знаю. Мы в первый раз так далеко людей отправляем. Я заканчивал Куйбышевскую зональную школу. Там за год обучалось около 700 человек. Наша школа располагалась в доме молодежи, где были современные учебные аудитории, оборудованные техническими средствами, гостиничные номера, фойе, даже кинотеатр свой». «А как в Красноярске?» – спросил я, видя, что Сергей Сергеевич заткнулся и погрузился, видимо, в свои воспоминания. «И почему 3 года, а не 2?» «Про них скажу, что место там живописное, общежитие новое. А про 3 года – это понятно же. Вы еще дети, и перегружать вас нельзя. Вроде сейчас не более 30 часов в неделю разрешено, но это время уйдет на школьные предметы. А есть еще и специализированные, например, история КПСС». «А какая стипендия?» Уточняю важный для себя вопрос. «Вас там кормить будут. Стипендия, думаю, небольшая. Не знаю, я ведь на вечернем отделении учился. Короче, покупай билеты и приноси нам. Мы тебе денежные средства компенсируем», завершил разговор Сергей Сергеевич. Спускаюсь со 2-го этажа на 1-й и опять натыкаюсь на Александру Корт. «Анатолий, ты сейчас домой уже?» — спросила она и, дождавшись моего утвердительного мычания, продолжила. «Отвези Зинаиде кое-что. Идем со мной». Саша развернулась и пошла к себе в кабинет, оглядываясь, иду ли я за ней. Методисты сидели не в пример более скромном помещении, чем их руководство. Большой прямоугольной формы кабинет заставлен столами и различной агитацией. Зайдя туда, я сразу попал под прицел 4 пар девичьих глаз. Причем смотрели они с таким нехорошим интересом, явно что-то предвкушая. «Вот эту коробку отвези Зинаиде. Это краска для оформления наглядной агитации», — приказным тоном просит Саша. Смотрю на среднего размера коробку и понимаю, что это подстава. Сама коробка небольшая и не сильно тяжелая. Вот только нести ее будет трудно. Того и гляди, развалится хлипкий картон. Заглядываю в коробку и вижу стеклянные банки с краской. Понимаю, что не донесу ее. А какого, собственно, черта я должен таскаться по автобусам с ней? Я уже вне комсомольцев школы, да и тут в райкоме я не работаю. Неудобно ее нести, так что сами доставите, говорю я и намереваюсь уйти. «Ой, какой мальчик слабосильный», — немного гнусавым голосом говорит одна из соседок Саши. «В школе полно здоровых 10-классников. Они вам с радостью помогут», — не ведусь на провокацию я. «Штыба, стой! Это комсомольское поручение, и ты обязан...» — набрав воздуха в легкие, начинает Саша. «Корт, нет, не уговаривай. Если есть такое поручение, то покажите его в письменном виде. А я пошел. Пока, гражданки». Девчонка бежит за мной как хвостик и трясет за полы пиджака. Однако, будучи очевидно по жизни невезучей, натыкается опять на комсомольского вожака. «Корт, ты от парня отстань. Что ты его дергаешь? Взрослая ведь девушка». Журит он ее. «Выговор захотела?» «Сергей Сергеевич, он краску не хочет отвезти Зинаиде!» Неожиданно заливается слезами блондинка. Я и Сергей смотрим на нее изумленно. Да и прохожие, а вернее пробегающие, тоже начали оглядываться. «Да отвезу я краску, если сумку дадите, а то коробка не выдержит и развалится!» Вздыхаю я. Утром к ним поехала машина. «Почему краску туда не положили?» Спрашивает у нее руководитель. «Я забыла!» Жалостливо воет Сашок и заливается слезами в искреннем горе. Я неожиданно для себя обнимаю девушку за плечи, и рыдания постепенно затухают на моей груди. Сергей Сергеевич смотрит на нас насмешливо и идет сам смотреть фронт работы. «Коробка из царских запасов. Анатолий не донесет даже до остановки», — резюмирует он. «Вы его специально такой глупостью заставили заняться?» Девушки сделали вид, что не поняли вопроса, но за минуту нашли мне две сетки, в которые я погрузил по 2-3-литровые банки краски. Саша уже не ревет, а стыдливо смотрит на окружающих. Прощаюсь со всеми и иду на улицу. Девушка вышла меня проводить. «Толя», — поднимает глаза она, — «ты извини, если что». «Не бери в голову. Давай лучше в кино сходим». Предлагаю ей, еще раз окинув ее оценивающим взглядом. Сашка смеется. «Шустрый ты. Я подумаю». Бреду с краской на автовокзал. И тут впереди меня останавливается «Жигуль». И я слышу голос. «Толя, садись, подвезем».